Что случилось-то, мужики? Из-за чего драка-то? Из-за Украины. Из-за Украины? Да. Истинный электорат. Самое страшное, что эти люди искренне верят в своего царя. Очень печально. Здравствуйте. В Великом Новгороде сотрудники ДПС ломали водителю-инвалиду дорогостоящий протез, пытаясь силой вытащить его из машины. По версии пострадавшего, такая реакция была вызвана просьбой показать лицензию на прибор, измеряющий тонировку. Нет, я дождусь человека и поедем. Не трогайте его, он инвалид. Что вы делаете-то? Он инвалид. Нет, я говорю, не выйду. Не трогайте его. Что со мной? Да, Кирилл, мы снимаем. Что, пускай вытаскивает. Да вы что делаете? Снимай, Юля. Вы что, офигели? Нет, я не пойду. Человек находится в трезвом состоянии. Вы что творите-то вообще? Уберите руки свои. Вы что, совсем, что ли? Вы что делаете? Уберите руки. Вы что делаете-то? Я им ключи не отдам просто, и все. Уберите руки! Делаете? Не трогайте, у него протез! Я сейчас говорю, сломает, сейчас уберу, потом заплачу. Кирилл, да, я ключи возьму. Вы что делаете? Не трогай его, какое ты имеешь право трогать его? Давай, протез, рви, давай. Офигеть. Уберите руки, ай. Вы что делаете-то? Так, голову. Вы что делаете-то, ай? Не трогайте его! Я говорю, нет. Наручники надо надеть на него. Кирилл. Да нет, я говорю. Газом. Нет, да каким не надо. Газом? Вы что, совсем, да что ли? Он что, сопротивляется. Да вы не имеете права этого вот делать. Как раз мы это у имеем. Него протез же сломается. Вы что делаете? А почему он сам-то? Да подождите, что у него отец сейчас подъедет. Не трогайте! Я вас прошу, не трогайте! У него протез сломается, он стоит 500 тысяч, вы что совсем? Он уже сломался. Нет, я говорю, молодой человек. Я не выйду, во всем, мужики, вы что сделали-то? Вы сами себе... Вы что сделали-то? Он 500 тысяч стоит. Вы вообще, я говорю, не выйду. Все, теперь точно не выйду. Да не трогайте его! Я еще не трогаю! А руку обломайте, отпустите! Я говорю, отпустите. Молодой человек, выходим. Я говорю, не буду выходить. Вы понимаете, что вы такое делаете сами? Да не трогайте. Молодой человек. Что? Вы что, совсем, что ли, а? Да нет, вы чего? Да убери ты руку тоже, вы что делаете-то? Да вы что? Уберите руки, от него четвером ломаете парня-инвалида, вы что совсем? Девушка, уберите вы-то чего руки. Делаете, мой такой? Так уберите руки от моего потому что мужа! Ему предлагается пройти в патруль куда автомобиля. Куда предлагается пройти? Кирилл Максименко является инвалидом первой группы. У парня нет плеча, предплечья и правой руки. Господа из ДПС остановили его, не представившись, намереваясь выписать штраф за переднюю тонировку. Кирилл попросил показать лицензию на прибор, измеряющий тонировку, и сотрудника, который имеет лицензию на его использование. Вместо этого они захотели вытащить его из машины с формулировкой «за неподчинение», без понятых. В конце видео можно услышать фразу, в которой речь идет о статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Виновному грозит наказание вплоть до ареста на 15 суток. Автомобилиста, в конце концов, все же усадили в полицейскую машину, повезли в суд, где он был привлечен к административной ответственности по той самой статье. Судья назначил минимальное наказание, оштрафовав на 500 рублей. Еще 1500 он должен будет заплатить за нарушение правил тонировки. Полицейские все-таки составили протокол за данное нарушение. Конечно, всей картины детально мы не знаем. Но одно можно сказать точно. Требование сотрудника полиции выйти из машины должно быть законным. Если требование незаконно, то водитель может предложить полицаю пройти мимо. В этой истории водитель не хочет по своим причинам выходить из машины. Представителям власти, а какая власть такие представители, которым надо выполнить план по сбору денежек, нужно было поступить умнее. Да? Вы ведете себя, будто выпили, давайте пройдем метасвидетельствование. Тогда по закону водитель обязан выйти из машины. Полицейский должен объяснить, на каком основании он просит выйти из машины. На видео же никаких объяснений от сотрудников ДПС не слышно. Никто бы не осуждал этих четырех ДПСных мерзавцев, если бы данный водитель был в усмерть пьян, сбил кого-то и скрылся с места ДТП. Нет, тонировка. Из-за 500 рублей оборотни в погонах теряют человечность. Такие дяденьки в форме позорят и затмевают порядочных офицеров, которые вынуждены работать среди такого отребья. Следственный комитет уже начал проверку, но, как всегда, не будь этого видео, никто бы и пальцем не пошевелил. Мы же с вами понимаем, что этот квартет не посадят. В худшем случае для них увольнение. Может, еще условный срок. Вы верите в справедливость исхода этого дела? Свежо предание, а верится с трудом. Да, как писал Грибоедов в великолепном произведении «Горе от ума». Хоть бы денег заплатили за сломанный протез. Правоохранительные органы, что же вы делаете? Задумайтесь. Ведь вседозволенность ваша не вечна. Я искренне, без иронии и шуток, желаю вам здравомыслия. Продолжит полицейскую тему наша экспертная рубрика, которая ответит на обещанный вопрос Сергея. Сколько, на ваш взгляд, полицейских в стране готовых поддержать народ, а не слепо следовать приказам? 50%? Или меньше? Больше? Что делать с коррупцией в полиции, на ваш взгляд? Всем привет, с вами Владимир, и сегодня мы говорим о полиции. Хочу отметить, что полицейские являются такими же членами общества, как я или вы. Они живут в той же стране и видят все то же, что и мы. Даже, наверное, больше, чем мы с вами. Они видят настоящую изнанку этого мира. Хочу вас полностью заверить, что людей, готовых слепо следовать любым приказам, среди полицейских нет. Дело в том, что работать так просто в полиции невозможно. Каждый рабочий день — это постоянная дилемма между корыстной выгодой, руководством, которое требует определенных показателей, своей собственной совестью и законом. Насчет последних двух пунктов поясню, что законодательство в Российской Федерации, как в общем-то и во всем мире, далеко от совершенства. И посему та правда, которая положена по закону, очень часто идет вразрез с той правдой, которая положена по совестью. И сделать правильный выбор в таких ситуациях зачастую бывает очень сложно, ведь от него зависит чья-то жизнь или судьба. Вы хотите знать, сколько полицейских в случае революции поддержит народ, а сколько бросится на защиту режима? Как только блюстители закона поймут, что перед ними действительно люди, которые хотят изменить ситуацию в стране самым кардинальным способом, что это не просто демонстрация пары тысяч недовольных человек, проплаченных госдепом, которые вышли на улицу помахать флажками, и что они не собираются мириться с тем, как их поодиночке с помощью резиновой дубинки и кирзового сапога раскидывают по автозакам, когда станет очевидно, что остались считанные часы до того, как люди, отдававшие им приказы, потеряют все, ситуация сразу же изменится. Полицаи, что плотно сотрудничали с режимом, выполняя его грязные заказы, и те, чьи руки по локоть в крови, незамедлительно попытаются скрыться из нашей страны и уехать как можно дальше. Сотрудники, пришедшие в органы служить и защищать, те, для кого это не просто слова, а присяга, не пустая формальность, станут на сторону народа. Большая же часть полиции, впрочем, как и всех остальных граждан, предпочтет просто постоять в стороне и наблюдать за происходящим. А теперь по поводу коррупции. Можно ли победить коррупцию в сегодняшней России? Ну, конечно же, нет. Дело в том, что на сегодняшний день коррупция в России имеет не только чудовищные масштабы, но и некую извращенную форму. Причем это относится не только к полиции. Только в нашей стране дают взятки за то, чтобы все сделали как надо, как положено и по закону. А ситуация, когда дают взятки, чтобы что-то не заметили, на что-то закрыли глаза или что-то разрешили, или посадили кого надо, или наоборот, кого надо не посадили, деле, я думаю, лишний раз говорить не стоит. Давайте лучше поговорим о том, как нам избавиться от коррупции в Новой России. Для этого нам потребуется целый комплекс мер и решений. Разумеется, в первую очередь это люстрация всех сотрудников правоохранительных органов. Параллельно с люстрацией должна проводиться реформа как уголовного, так и гражданско-административного кодекса. Работа сотрудников полиции должна быть максимально открыта. Видеозаписи с камер наружного внутреннего наблюдения должны быть доступны не только для сотрудников внутренних расследований или прокуратуры, а для любого желающего гражданина Российской Федерации. Также сами сотрудники полиции должны быть экипированы переносными видеорегистраторами, и это видео также должно находиться в открытом доступе. Я считаю, что в цивилизованном обществе, в стране 21 века, именно народ должен следить за полицией, а не полиция за народ. Крайне необходимо сделать должность начальника полиции в каждом городе выборной, причем на срок от 3 до 4 лет. По истечению данного периода времени народ должен выносить оценку, насколько хорошо данный человек справился со своими обязанностями. Что касается высших чинов, как полиции, так и в армии и прочих силовых структурах, если они будут, там необходимо проводить постоянные ротации как минимум раз в 3 года. И последнее по списку, но не последнее по значимости, это моральный облик. Например, вы можете вспомнить за последние 15 лет хоть один художественный отечественный фильм, в котором показали бы честного гаишника? Я, например, не могу. При этом я отлично знаю, что далеко не все сотрудники ГИБДД – это падшие на деньги сволочи. Среди них есть и порядочные честные люди. И вот под медом с этой современной пропаганды в обществе уже давно сложился образ нечестного гаишника-подлеца. Стоит ему махнуть палочкой, как мы уже лезем в кошелек проверять, а хватит ли нам денег откупиться. И не важно, кто из нас прав, нам проще дать ему взятку, нежели отстаивать свою правду в суде. Для искоренения данной проблемы мало бороться с ней только в среде полиции, но и необходимо менять общественное мнение. А лишний раз говорить о достойных зарплатах для сотрудников полиции, я думаю, не стоит. Ведь именно они каждый день, выходя на работу, рискует своим здоровьем и порой даже жизнью ради нашего спокойствия и благополучия. Кстати, пользуясь случаем, хочу обратиться к активным нашим слушателям и рассказать, как вы можете помочь нашему общему делу и повлиять на деятельность полиции в своем городе. Любой гражданин Российской Федерации может организовать по месту проживания так называемую народную дружину. Для этого ему придется потратить пару дней на оформление всех необходимых бумаг, а его соратникам потратить примерно 1000 рублей на приобретение фотографии, удостоверения и жетона. Это даст вам законное право патрулировать свой город вместе с сотрудниками полиции, что в свою очередь простимулирует их делать свою работу более качественно и добросовестно, а вы получите неоценимый опыт, повысите свою юридическую грамотность, узнаете, какие настроения царят среди полицейских вашего города, а при наличии определенных данных сможете вести плавную, но настойчивую агитационную работу. На этом все. С вами был Владимир. До новых встреч. Все по делу сказано, подписываюсь под каждым словом. Собственно, как и всегда, экспертная рубрика высказывает нашу общую точку зрения с Владимиром, ибо не только же мне одному вещать. Исключением разве что показ в кино честного гаишника. Мне кинематографический мир ближе, нежели Владимиру. Вашему вниманию самый известный в медиа честный гаишник. Сотрудник ГИБДД Николай Лаптев, вы превысили скорость на данном участке пути. Предъявите документ. На. Держи, мы торопимся. Что ж ты делаешь-то, гад? Что ж ты мне евро свои поганые суешь? Слышь ты, держись, едешь с семьей в Черногорию, отдохнешь. Где ж ты видел, гад, чтобы работник ГИБДД взятку брал? Это же ГИБДД, понимаешь? Выйти из машины, предъявить документы. Yes. соблазном мегаполиса устоим. Вспомнили? Мне, кстати говоря, очень радостно, что у канала «Человека без имени» появляются новые зрители, в частности, Иван. Сегодня мы делаем то, что другие не будут, а завтра мы будем делать то, что другие не смогут. Самые сложные направления очень часто ведут в очень красивые места. Желаю удачи, делай то, что нравится, с душой и верой в правое дело. Я очень рад, что узнал о твоем канале. Бутылка кефира и пол бетона. Ну, наверное, все-таки пол батона. Иван просто сделал опечатку. Большое спасибо всем за помощь и поддержку. Спасибо, что помогаете распространять видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, общайтесь, делитесь своими мнениями. На сегодня все. Благодарю за внимание. До самых новых встреч. Всем здравствуйте.